663. Октябрь, 28. Не нужно огорчаться темными нападениями, ведь их цель и состоит в том, чтобы огорчить, омрачить и вывести из равновесия. Омрачаясь и теряя равновесие, действуете в согласии с их намерениями и даете им повод радоваться злобно. Надо в этих случаях стойко и терпеливо переждать время, всеми силами удерживая спокойствие. Ведь вскоре после нападения тьма ослабевает и отступает на время. Не под силу ей длительное против света противление. Вот этим моментом отступления темных и следует воспользоваться, чтобы укрепить сознание и восстановить силы. Тьма как бык картонный, и это свойство ее надо знать, ни на миг не поддаваясь ее злоухищрениям.